Глава третья. Было время, когда этим миром правили маги и мастера. Первые повелевали стихиями, а вторые основали ремесла. Эпоха их правления не зря названа «золотой», ибо то, что происходило в те времена, уже никто не смог повторить. Спокойный голос Крима, мягкое тепло небольшого костерка, горячий ужин и успокоившаяся стихия. Не мудрено, что глаза слипаются сами собой. Но спать нельзя. С минуты на минуту прибудут гости. Черт бы их побрал. Венцом творения древних, несомненно, можно считать Эзольморт или Золотые Врата. Глядя в огонь, продолжал Крим. Мало кто сейчас может объяснить, какова причина их создания. Может, гордость мастеров или жажда новых знаний магов. Или, как говаривал мой папаша, в одном месте засвербело, хмыкнул Орман. Спрашивается, чего им не хватало? Золота, славы, власти? Глупцы. Посчитали, что могут совладать с вратами преисподней. Что было потом? Заинтересованно спросил я у задумавшегося Крима. За него ответил Дрой. Началась черная эпоха. Из проклятого портала вырвались полчища кровожадных тварей, уничтожая все живое на своем пути. Все на мгновение замолчали, хмуро глядя в костер. Тишину решил нарушить Хорм. Кстати, легенды говорят, что запретный город построен потомками мастеров. Безапелляционно заявил он. Дроид демонстративно обвел развалины рукой. «Охотно верю. Посмотрите на эти руины. Даже в таком состоянии они кажутся величественными». Тут я с ним полностью согласен. Несмотря на то, что город выглядит как попавший под артобстрел, все-таки есть некое чувство незыблемости, что ли. Взять, к примеру, полуразвалившийся дом, в котором мы засели. Одни стены чего только стоят. Нет, это не дом, это маленькая крепость. И таких мини-крепостей, судя по руинам, были сотни. Да, вспомнился Меленвиль, полный воздуха, света и радости. Энаны при строительстве преследовали другие цели. В первую очередь, чтобы отражать атаки неприятеля. Толстые каменные стены, узенькие улочки, окна-бойницы. Не знаю, как там в центре города, но на окраине все выглядит очень защищено. Хм, выглядело. Сейчас-то тут одни завалы и покосившиеся куски стен. Кстати, может, и стражей-то тоже никаких нет. Сидим уже тут несколько часов, и пока никто нас не побеспокоил. Говорят, что появление ноктов тоже связано с черной эпохой, добавил Хорм. Точно, сплюнул Орман. «Небось, вылезли из этих проклятых врат вместе с остальными тварями». Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Из-за стены тихо вынырнул отправленный в дозор Сид-крепыш. Лицо напряжено, в левой руке крепко зажат тугой составной лук. «Идут», — коротко сказал он. Орман приглушенно выругался, а Хорм сказал. «Вспомни, заразу, появится сразу». «По местам», — спокойно скомандовал Дрой. «Сид, туши костер. Ольт, готов?» «Да», – кивнул я, вызывая отдохнувшего Гаврюшу и запрыгивая в седло. В проходе между завалами стальным монолитом застыл скоробей. Кальты с луками на изготовку рассосредоточились по позициям. Мы не зря выбрали именно это место. Руины расположены так, что к нам, по сути, ведет только одна дорога. Кроме того, мы всегда сможем отступить вон к тем развалинам, а от них к следующим. И так, похоже, до самого центра города. На мгновение я представил себе, что город еще не разрушен. Стены и главные ворота еще сдерживают натиск неприятеля, а лабиринт из домов крепостей готов к вторжению. Да. Думаю, ни одна армия обломала зубы об этот крепкий орешек. Даже сейчас, находясь в плачевном состоянии, сумеречная твердыня как бы подсказывает нам, как действовать в случае отступления. «Ольд, сейчас!» – дал команду Дрой. Хагер, расправив широкие крылья, оттолкнулся от земли. «Эх-эх, вид города Энанов сверху удручает, будто стадо рассерженных великанов потопталось. Судя по карте, Брэдвельские чертоги, куда я должен спуститься до активации сумеречного обелиска, расположены где-то там, в центре, среди завалов. Ну да ладно, об этом подумаю потом. Сейчас есть дела поважнее. За несколько взмахов крыльев Гаврюша набрал высоту и стал планировать широкими кругами над воротами. Метель уже давно улеглась, огромный лунный диск наполовину показался из-за мрачной тучи. Видимость отличная. Нокты уже в городе. По сути, наша миссия выполнена. Нам удалось добраться до сумеречной твердыни и увести твари подальше от клана. Надеюсь, Лаош предупрежден об опасности и уже сам решит, как поступить дальше. Нам же ничего не остается, как принять бой и максимально вымотать противника до подхода основного отряда. Одного взгляда на манеру передвижения наших преследователей достаточно, чтобы понять. Они боятся находиться среди руин. Шагают с опаской, оружие наготовки. Думаю, если бы не вон тот крупный Нокт, они бы вообще сюда не зашли. Кстати, оборотней не видать. Либо они сейчас в обычном обличии, либо зализывают раны где-то в ледяном лесу. А ведь их ряды поредели. Навскидку примерно 50 точно не хватает. Погибли по дороге, заблудились в буране. В любом случае, для нас это хорошая новость. Нокт-гигант громко рыкнул, и несколько тварей нехотя двинулись в разные стороны. Интересно, чего они так боятся, нас? Это вряд ли. Мне уже и самому как-то не по себе. Небольшая группка двинулась в направлении нашей засады. Плетутся, будто на заклание, то и дело вздрагивая и оглядываясь. Шагов 20, и будут в зоне поражения. Впереди, пригнувшись, чуть ли не на четвереньках, крадется тощий Нокт. Видать, перед собой пустили самого слабого. Вон какой потрёпанный. Правое ухо отсутствует. Шерсть вся в проплешинах. Широкий сморщенный нос громко вдыхает морозный воздух. Сейчас почует дым костра. Спустя несколько секунд так и произошло. Плешивый глубоко вдохнул и на мгновение замер. Единственное ухо прижалось к шее, клыкастая морда обращена в сторону нашего дома. Предупредить сородичей тощий так и не успел. Четыре твари, истыканные черноперыми стрелами кальтов, умерли быстро и тихо. Но, увы, результата это не дало. Следующая группка остроухих, увидев трупы среди завалов, тут же подняли переполох. Грозный рев клич вожака стаи разнесся над руинами. Ему ответил многоголосый визжащий хор его подчиненных. Началось. Безмозглые Нокты действовали точно так, как мы и предполагали. В проходе между развалинами, где укрылись кальты, тут же стало тесно от рычащих серых тел. Сумятица добавила рванувший вперед скоробей. Он, набрав скорость, врезался в живую мохнатую массу и, словно винная пробка, закупоривая узкое горлышко бутылки, перекрыл проход. Черные стрелы кальтов сыпались на незащищенные тела, собирая свою кровавую жатву. Стараюсь не отставать. Рогатка бьет без перерыва. Окошко чата непрерывно мигает, сообщая о чем-то очень важном, но мне нет до него дела. Я занят совершенно другим, жду взрыва. Скоробей вот-вот падет. Самослип уже заряжен. Это будет уже четвертый жук. Чешуи осталось еще на двоих. Едва я подумал, что было бы неплохо сейчас посадить вон на те стены 2-3 лучников, как прогремел мощный взрыв. Бабах получился знатный. Проход заволокло снежной пылью. Уши заложило так, что у меня даже выступили слезы. Когда дым рассеялся, я понял, что совершил несусветную глупость, не дождавшись окончания схватки с оборотнями там, в ледяном лесу. Сейчас имел бы на 10 уровней больше. И это как минимум. Внизу творилось что-то невообразимое. Проход, где еще секунду назад шевелилось несколько десятков ногтов, был завален кровавыми ошметками. Чувствую, как подступила тошнота и головокружение. Интересно, я когда-нибудь привыкну к этим ярким картинам? Подавляя рвотные позывы, делаю глубокий вдох. Морозный воздух тут же обжег легкие, принося облегчение и ясность мысли. «По крайней мере, теперь ясно, почему оборотни так и не объявились», – прошептал я, легонько хлопая Хагера по шее. Тем временем внизу вожак Ноктов ревом и зуботычинами прекратил панику и лично повел в атаку следующую волну. Проход после взрыва стал шире, и теперь напор зубастых волосатиков, несомненно, усилится. Гаврюша по команде мягко спикировал вниз, и на пути разъяренных тварей появился новый стальной танк, тут же дернувшийся вперед, целя прямо в вожака. Не давая Нокту-гиганту приготовиться отразить удар жука, бросаю ему на голову 5 блох. Дикий рев за моей спиной сообщил, что подарки попали по адресу. «Наслаждайтесь», – злобно буркнул я. «Мы не жадные». Гаврюша, заложив крутой вираж, рванул обратно. На вожака страшно смотреть. Мало того, что получил острыми клиньями в брюхо, так еще и стал покрываться черными язвами. Ногты с жутким остервенением накинулись на обидчиков своего лидера. «Поздно, ребятки», – хищно улыбнулся я. «Вашему генералу уже ничего не поможет». Слышу дружный радостный крик из развалин дома. «Парни видели мое выступление. Чертовски приятно». Черные стрелы посыпались учащённей. Кальты, видать, почуяли, что не все еще потеряно. То, что произошло дальше, я бы назвал одним словом – облом. Тело, казалось бы, уже умирающего вожака резко затряслось, и спустя мгновение началась трансформация. То же самое стало происходить с еще двумя десятками ногтов. Оборотни. «Уходим!» – услышал я крик дроя. «Правильное решение. Когда бабахнет скоробей, этот проход станет еще шире. Пора переходить в другой дом и начинать все заново». Но, увы, кальты не успели. Мы просто недооценили вожака-оборотня. Пока удерживали, как нам казалось, единственный проход, другой отряд ногтов под прикрытием камней и снежных завалов обошел наше укрытие с тыла. Как же так вышло? Почему я не заметил этого маневра? И что случилось с хваленной игровой системой? Ведь, по идее, стая должна была сагриться только в этом направлении. Вижу, как кальты вступили в рукопашную. Орман и Крим, сомкнув щиты, приняли первый удар мохнатых тварей. Дрой орудует копьем из-за их спин. Сид и Хорм, не переставая, выпускают стрелы. А что делать мне? Чувствую, как начали дрожать коленки. Сердце замерло испуганной птахой. Словно поняв мое состояние, дрой поднял голову и крикнул. «Постарайся сдержать оборотней, столько, сколько сможешь!» «Понял». Как ни странно, голос друга и, самое главное, четкий и своевременный приказ успокоил меня. «Есть сдерживать оборотней!» Те как раз разбирали скоробеи на части. Гремит мощный взрыв, и я, не дожидаясь, когда осядет снежный вихрь, выпускаю предпоследнего жука. Туда же отправляется следующая стая блох. Пока вожак стаи занят новым препятствием, оборачиваюсь назад. У нас потери. Сид лежит под камнем, уткнувшись лицом в снег. Под его телом медленно расползается темное пятно. Света не вижу, но и дураку понятно. Это кровь. Хорм сидит рядом. Из левого плеча торчит обломок копья. Грудь тяжело вздымается, в правой руке зажата рукоять ножа. Крим уже без щита. Выхватив два топора, он словно древний бог войны сеет смерть врагам направо и налево. Дрой и Орман от него не отстают. Но я вижу, моим друзьям осталось жить считанные секунды. Не знаю, что толкнуло меня на этот поступок. Может быть, понимание того, что эта битва проиграна? А может, это злость на самого себя? Или чувство вины за то, что привел кальтов в ловушку? Не знаю. Наверняка все сразу. Знаю одно. Не могу больше наблюдать с безопасного расстояния, как погибают друзья. В тот момент, когда приземлился рядом с умирающим Хормом, система сообщила о гибели блох. «Поберегись!» – крикнул я и призвал последнего скоробея. Бронированная машина, плавно обогнув сражающихся кальтов, со всего маха врезалась в наседающих на них ногтов. «Улетай!» – крикнул Дрой. «Ты можешь спастись!» «Нет!» – упрямо качаю головой. «Если улечу, потом никогда не прощу себе!» Странно. В ту минуту не думал о том, что моя смерть будет не настоящей, и что уже через несколько секунд воскресну в ближайшей точке привязки. В пылу боя я по-настоящему был готов погибнуть рядом с друзьями. Кажется, только теперь начинаю понимать слова Саныча, сказанные мне у ворот цитадели. Эта игра лично для меня уже давно перестала быть игрой. Пока скоробей перетягивал на себя агро, кальты отступили назад. Вот так, передохните, ребятки. Дрой перевернул сито на спину и подтащил к нам. Я проделал то же самое с Хормом. Кстати, оба еще живы. Ненадолго, но это все равно радует. «Когда твои железки грохнут, все ногти ринутся сюда!» – прохрипел Дрой, тяжело опираясь на скользкое от крови копье. Краем глаза взглянул на тяжело дышащих Крима и Ормана. На воинах нет живого места. Или это кровь врагов? Передышка оказалась короткой. За спиной прогремел взрыв, а уже спустя несколько ударов сердца мы услышали победный многоголосый вой. Оборотни сейчас будут здесь. А вот и они. Из проломов в стенах показались зубастые морды. Вожак тоже здесь. «Вот ведь живучая зараза!» Зло сплюнул сгусток крови Орман. А вот и второй взрыв и визг раненых. Мы стоим спина к спине. Гаврюша с шалуном на шее по команде взмыл вверх. В атаку их не отправлю, а вот опыта пусть набираются. «Братья!» — рыкнул Крим, сжимая хищные топоры. «Это честь сражаться рядом с вами!» Яростно заревели воины на приближающихся оборотней. «Кажется, я тоже реву вместе с ними. Сердце вот-вот выскочит из груди, но не от страха. Я готов рвать врага зубами. Мне кажется, или уродливая пасть вожака растянулась в кривой улыбке, его, похоже, забавляет происходящее. Нас обступили со всех сторон. Ждут команды лидера. Вот-вот кинутся. Но вожак так и не успел отдать приказ. В рядах твари началось какое-то странное движение. Ногты, потеряв к нам всякий интерес, стали испуганно озираться по сторонам. А потом произошло то, что я никак не ожидал увидеть. На обломках стен появились темные силуэты. «Стражи запретного города», — обреченно прошептал Крим. «Сколько их тут?» — быстро озираясь, спросил Орман. «Десятки? Сотни?» Ответить ему уже никто не успел. Тени пошли в атаку. Первым умер вожак, причем очень быстро, не успев даже двинуться с места. Древние руины огласили леденящие кровь крики боли. В свете высокой луны эта бойня казалась еще более страшной. Стражи убивали молча, молниеносными и четкими движениями, словно вышли на прогулку. Сколько ни присматривался, уровни так и не смог разглядеть. Похоже, все намного хуже, чем я предполагал. Мы жались к друг другу спинами, периодически вздрагивая от каждого резкого визга и рёва. А нас словно все забыли. Не прошло и четверти часа, как стая ноктов перестала существовать, а таинственные тени по-прежнему молча взяли нас в кольцо. «Если честно», — вдруг сказал Орман, «уж лучше погибнуть от меча стража, чем в грязной пасти нокта». Все согласно закивали. Тишину нарушил невидимый ворчливый голос. «Сатис, этот оборванец и есть тот избранный, которого мы ждем. Мы от неожиданности вздрогнули и непонимающе переглянулись. «Да, мастер Акс», — послышался ответ. «За последние 500 лет он первый из потомков древних, кто сумел добраться сюда». Этот невидимый голос был очень мягкий и спокойный. Так всегда разговаривал наш профессор по логике. «А эти доходяги?» – насмешливо продолжил Ворчун. «Выходит, это его гвардия?» «Это кто доходяги?» – рыкнул Орман. «Выходи, и я покажу тебе, как надо разговаривать с уважаемым Кальтом!» «Сатис!» – крикнул Ворчун. «Они мне начинают нравиться!» Стена теней раздалась в стороны, и вперед шагнули две фигуры. Справа широкоплечий воин с ног до головы, закованный в золотой доспех. Слева – седобородый старец в длинной серебряной мантии и с широким беретом на голове. Парни напряглись, а вот я, наоборот, облегченно выдохнул и сделал шаг вперед. «Приветствую вас, уважаемые мастер Сатис и мастер Акс!» «Похоже, из него будет толк!» – усмехнулся широкоплечий воин. «Вон как с игрушками Брольда ловко управляется, да и ночного охотника смог приручить». «Атхур был прав», — сказал Седобородый. «Он тот, кого мы ждали». «Я устал, Сатис», — грустно произнес Акс. «Давай покончим с этим». Мастера многозначительно переглянулись. «И тебе привет, будущий хранитель сумеречной твердыни», — произнесли они в один голос. «Мы долго ждали тебя, последний из рода Дерсвёр», — начал Сатис. «И мы рады, что ты наконец-то пришел в колыбель твоих предков». Видимо, заметив скепсис на моем лице, а его трудно было не заметить, мастер Сатис торопливо продолжил. «Соглашусь, за последние 500 лет наш город обветшал, но в твоих силах изменить здесь все». «То есть как изменить?» — разочарованно воскликнул я. «Уговор был активировать обелиск». «Смертный, ты совсем обнаглел?» — рыкнул на меня Акс. Мастер Сатис слегка поморщился и успокаивающе положил руку на плечо ворчливого гиганта. «Погоди, мой друг», — сказал он. «Видимо, будущий хранитель еще не совсем понимает, что стоит за фразой «активировать обелиск». «Откровенно говоря», — сказал я, нахмурившись, — «я вообще ничего не понимаю. Ждал увидеть настоящий город, наблюдаю лишь кучи камней. Теперь эта история с хранителем и загадочными полунамеками насчет обелиска. Что все это значит?» Я даже обернулся назад, как бы ища поддержки у кальтов. Те стоят, не шевелясь, открыв рты. Даже Сид и Хорм пришли в себя. Сидят на снегу, уставились, не мигая. Глаза, что те чайные блюдца. «Все, Сатис, он мне надоел!» — рыкнул Акс и шагнул вперед. «Это значит, любезный наш потомок, что теперь ты заправляешь всем этим хозяйством. Вот, держи, это ключи от города. Сатис, у нас мало времени, отдавай ему сферу!» Вручив мне внушительную связку ключей, закованный в доспех воин сделал шаг назад. Его силуэт тут же, словно отражение в воде, подернулся мелкой рябью и стал исчезать. Маг медленно, словно облако, подплыл ко мне. Его невесомая рука коснулась моего плеча. На седобородом лице застыла добрая улыбка. «Прости нас, Ольд, но мы слишком долго томились в этом мире. Нас уже давно ждут. Вот магическая сфера. Она охранит вас некоторое время от опасности, но надолго ее силы не хватит. А вот в этом пергаменте ты найдешь ответы на многие вопросы. Прощай и будь мужественным, хранитель сумеречной твердыни». Фигура мага, словно сизый дым, растворилась в воздухе. Я стою молча. В правой руке тяжелая связка ключей, в левой – небольшой стеклянный шарик и желтый свиток. Перед глазами маячит ярко-алое системное сообщение. С каждым прочитанным словом я начинаю, наконец, осознавать, во что только что вляпался. «Поздравляем, Ольд. Отныне вы хранитель сумеречной твердыни. Ваша задача – возродить былое величие колыбели народа Эннонов. Также на вас возлагается обязанность хранить и защищать этот город. Будьте мужественны и крепки духом. Берегитесь. С этой минуты весь мир знает, что древний народ начинает свое возрождение. Да пребудет с вами благословение предков». Там еще было много текста. О полученных уровнях, о том, что я в очередной раз стал легендой, о великих достижениях, но читать и вникать не хотелось. Да и зачем? Тут и так уже все ясно. Скоро у стен сумеречной твердыни будет не протолкнуться от желающих поживиться. По сути, только что в Зазеркалье началась новая война.